О смерти думать не надо с тем настроением, с каким вы думали, а совсем с другим, как думали об этом египетские мудрецы, святые отцы. Вы знаете, как они желали еще немного пожить, чтобы подготовиться. У вас просто малодушие. Не упрекаю, ибо и сам таков. Но это так. Сильные боялись, а мы храбримся, потому что нет в нас смирения. Найдите-ка в изречениях египетских мудрецов, что говорил Авва Пимен. А мы думаем или надеемся на обратное. Быт у меня наладился. Питаюсь достаточно, даже хватает на мух и блох. Я к ним привык. Лампу и керосин приобрел. Словом, пока все обстоит во всех отношениях благополучно. 18 сентября 1944 года.